Глава 6. Док был старше пастуха почти на 10 лет. До сороковника, конечно, пока далеко, но гибкость и прыть, так еще свойственную его 26-летнему командиру, он уже чуть подрастерял. Впрочем, не совсем так. Она трансформировалась у Дока в уверенность и выносливость. Это нормально. Так и должно было произойти. В любой ситуации он был спокоен и невозмутим, как сфинкс. Даже голоса не повышал ни при каких обстоятельствах, и иногда складывалось впечатление, что он слишком медлителен для боевого офицера. Но это было обманчивое впечатление. Просто Док всегда действовал наверняка. Всегда точно знал, какой сделать выбор, и почти никогда не ошибался. А это невозможно, если ты слишком тороплив. У Дока вообще было довольно странное положение в их группе, потому что он был старше не только пастуха. Всем, и артисту, и боцману с мухой, всем было по 25, плюс-минус пара лет. Но при этом Док чувствовал себя с ребятами естественно и разницы в возрасте не ощущал. Разве что иногда, в те редкие моменты, когда вдруг просыпалось убеждение, что он отвечает за них, за всех, как старший брат отвечает за младшего. Вот и сейчас, пока он сидел в своей шестерке и ждал, когда появится тот человек, с которым встречался на Манежной площади пастух, ощущение старшинства завладевало им все сильнее. И все сомнения рассеялись. Он теперь совершенно точно знал, что и как надо сделать. Когда сегодня утром Док получил сообщение от пастуха, он уже был готов действовать. Всю ночь он прождал, но не появились ни Ольга с Настей, ни сам пастух, и это рождало острое желание немедленно действовать самому. Но он должен был ждать, и он ждал. Док понимал, произошло что-то непредвиденное, что-то вмешалось в планы. И вот с утра пораньше пастух сообщил: «Машина на Кольцевой, я на Манежной, если успеешь, будь рядом, но не светись». Пастух дал понять, что ему нужна, если не помощь, то уж поддержка точно, и никаких сомнений в том, что ситуация осложнилась окончательно, у Дока больше не осталось. Но главное, что теперь ему приходилось принимать решение на свой страх и риск, действовать одному за всех, и любая ошибка должна быть исключена. Он решил сразу ехать на Манежную, потому что забрать машину уже не успевал. Пастуху он сейчас был нужнее, с машиной или без, неважно. Быстро выбравшись из поселка на шоссе, Док тормознул фордовский микроавтобус, и молодой парень, водила какой-то коммерческой фирмы, сразу согласился подбросить его в город, поскольку очень кстати и сам спешил в Москву. Просить его поторопиться не пришлось, парнишка и без того любил полехачить. Доку даже показалось, что парню доставляло удовольствие продемонстрировать случайному пассажиру класс своего вождения. Так что за какие-то полчаса под гремящее в салоне радио 101 и беспрерывное виртуозное матюгание в адрес суетящихся на дороге чайников Док долетел едва ли не до самой Манежной площади. А дальше все решилось само собой. Он понимал, что должен стать глазами пастуха, увидеть все происходящие события со стороны и надежно проконтролировать, поскольку сам пастух, находясь в центре событий, не мог оценивать их объективно. Док не успел к началу, но успел вовремя. Его командир только-только заканчивал разговор с каким-то человеком. Держась в стороне и не обнаруживая себя, доктор изучил обстановку и уже через несколько минут был в курсе всего происходящего. Он понял, что человек, с которым встречался пастух, пришел не один, и его молодой спутник, возможно, телохранитель, сейчас тоже наблюдает происходящее со стороны. Кроме того, пастуха пасли, причем как минимум 5. «Что-то сегодня здесь многолюдно», — подумал Док. Перед ним стала неприятная задача. Не зная ничего наверняка, он должен был угадать, что важнее сейчас. на чем необходимо сосредоточить свое внимание. А от этого зависело очень многое, даже жизнь семьи пастуха. Чтобы принять решение, Доку потребовалось несколько минут. Он понял, что самое главное – не упустить тех людей, с которыми встречался его командир, не потерять их из виду, что бы ни произошло. И он их не упустил. Когда они разбежались, и тот, постарше, в шикарном костюме и с уверенностью в движениях, сел в «Мерседес», Док ни секунды не сомневался, что сейчас должен появиться второй, помоложе. А когда выполз фиолетовый Volkswagen пикап, из которого щелкнули три выстрела, Док ни секунды не сомневался, что это он и появился. Теперь надо было сесть ему на хвост, прочно и надолго. Док был уверен, что все сделал так, как надо, и не допустил ни одной ошибки. Для него это было очевидно, хотя и подтвердилось полностью только позже, в 4 часа дня, после очередного сообщения пастуха на пейджер. А тогда, утром, около Москвы, в тот момент, когда Сергея попытались взять люди из управления, выбор Дока еще не казался настолько очевидным.